Ты где-то уже встречал наших морских сородичей? С живым интересом поинтересовалась женщина-дракон. Это которая с синим окрасом. Немного непривычно смотреть на их никак не меняющиеся морды при разговоре. Даже их пасти не отрываются. Тут все как у духов, по мысли речи. Без утайки рассказав про детей Юнаги, не ожидал целой волны радости от них. Думал, вода с огнем не в ладах. Наш род хоть где-то продолжается, с облегчением произнесла она. Спасибо тебе огромное за помощь нашим братьям и сестрам. Что же тебя к нам привело? Уже более дружелюбно спросил меня красный дракон. Я пришел просить вашей мудрости в покорении огня. Вроде бы не должны отказать. Мы поможем тебе, ответил он, после того как встретился взглядом, наверное, со своей возлюбленной. Пока мы не начали, хотел узнать, что за яйцо, в котором все еще теплится жизнь. Думаю, другу драконов можно поведать эту историю. В этот раз пауза была больше. В далекие времена, когда драконы безраздельно властвовали в небесах, когда нас были тысячи, среди нас был род королевских драконов. Как оказалось, королевский вид драконов не зря носил свой титул сильнейших. Это первые драконы, которые приспособились к людскому миру, сохранив в себе как магию, так и жизненную энергию. Именно они дали людям знания в магии огня. Их также называют драконами солнца, чешуя которых под солнечным светом, будто бы светилась. В честь них же и называется город, как и вообще вся культура воинов солнца. Чем мы сильнее и старше, тем тяжелее нам становится дать новое потомство. Сильная печаль отразилась в его глазах. Злые люди просто приблизили наш конец. Это золотое яйцо является последним прямым потомком драконов солнца. Последняя надежда на выживание. Как понятно из самого названия их рода, они берут подпитку из самого светила, солнечные лучи дают им жизнь и силу. Но крохотная жизнь внутри яйца не выдержала бы прямых лучей солнца. Взрослые же сородичи, которые могли бы позаботиться о ней, уже давно либо умерли, либо пали от рук других магических животных. В те далекие времена чудовищной силы монстры, которые совсем недавно были духами, повсеместно населяли эти земли. Уже совместно с людьми, им поклоняющимся и другими видами драконов, был придуман способ, благодаря которому все еще был крохотный шанс на рождение. Тот красный камень, который был над дверьми святилища, служил этаким фильтром солнечных лучей. Дальше по таким же крохотным камням в стене, энергия солнца попадала на само яйцо. Прошло уже больше 2000 лет, но биение с годами только лишь ослабевало. А нельзя ли как-то в нее влить энергию, по капельке? Теперь я тоже загорелся увидеть вживую королей среди драконов. Как я это сделал с морскими драконами? Наши виды в этом плане сильно отличаются, покачала головой синяя дракониха. Как только яйцо покидает тело матери, ему уже никак нельзя помогать, так мы только уничтожили бы само зарождение жизни. Лишь подпитываясь от естественного фона, который не обладает примесями, плод может расти. Интересно, подойдет ли моя нейтральная энергия? Как думаете, можно ли будет использовать вот эту энергию? Выпустив вовне свою нейтральную энергию, я увидел, как огромные глаза драконов становятся еще больше. Как ты это сделал? Прямо-таки взревели у меня в голове два громких голоса. Не так громко, пожалуйста. Такое чувство, будто мозги взболтали и перемешали. Прости нас, просто мы уже не надеялись на чудо, сказала синяя уже чуточку спокойнее. Попробуй влить немного энергии, с ожиданием вперемешку с сильным страхом попросила она. Все-таки есть шанс того, что мы убьем дракончика. Всего лишь крохотную, крохотуличную капельку. Даже мои ладошки от напряжения вспотели. Взяв самую маленькую частичку энергии с источника, я крайне нежно отправил ее в золотое яйцо. Прошла секунда, две, как вдруг биение прекратилось. Лица драконов, точнее, сами их позы в воздухе приняли печальный вид. Тук, тук, тук, тук, вновь стал слышен стук. И с каждой секундой он только становился сильнее и интенсивнее. Раны Шаа взмыли в воздух, начав исполнять красивый танец. Я также стоял с радостной улыбкой, поглаживая яйцо. Только весьма надеюсь, что это будет последним яйцом, которому я буду помогать, а то вырисовывается какая-то нездоровая тенденция. И лишь воины солнца не понимали, что вообще происходит, и просто начали бить в барабаны. Логика здесь проста. Радостно учителям, весело и нам. 92 белые. Ван. Остров воинов солнца. Биение жизни золотого дракона, достигнув определенной скорости, остановилась. Еще на протяжении 5 минут, я тонким ручейком вливал в яйцо свою нейтральную энергию, пока она не перестала поглощаться. Золотой цвет яйца стал будто бы в разы насыщеннее. Солнечные лучи, казалось, сами стремились попасть на поверхность временного жилища будущего властелина небес. «Не мог бы ты и нам немного помочь?» Как-то даже робко поинтересовался Шаа. «Наконец-то я узнал их имена, та, что с синей чешуей, Ран, с красной же, Шаа. Помогу, чем смогу», сразу же ответил я. «Как тут не помочь, если мне за даром готовы были помочь в обучении, да еще и дали яйцо дракона. И даже если последнее, без меня бы не выжило, это все равно остается наследием именно их расы. Можешь принести его», вдруг сказал Шаа своей половинке. Та уже и без его слов, с сильными взмахами крыльев отправилась в свою пещеру. Не прошло и минуты, как показалось Ран, осторожно неся что-то в своих когтистых лапах. Когда она подлетела поближе, я увидел, что это оказалось еще одно яйцо. Поменьше размером и красноватого оттенка, ему изрядно недоставало величественности золотого яйца. «Опять, что ли, яйцо?» Прямо-таки простонал я про себя. «Вот это яйцо, наш последний шанс на продолжение рода», сказала Ран, с нежностью глядя на свое будущее дитя. Осторожно положив яйцо к моим ногам, она продолжила: «Прошу также влить немного своей энергии в наш плод», с решимостью попросила она, тогда как Шаа, кажется, наоборот, потерял былую уверенность. «Это может плохо закончиться», все-таки сказал он. «Я не хочу больше видеть вокруг себя уже безжизненные окаменелости», с небольшой вспышкой истерики произнесла она. «Прости меня», тут же извинилась она, «лучше пусть будет небольшой шанс на продолжение, чем ждать уже известный нам обоим конец. Скорее всего, скудность энергии всего мира повлияла и на них, раз они готовы пойти на такой риск». Посмотрев на принесенное ею яйцо, мне вспомнился красный дракон-друг, на котором путешествовал Зука в сериях про аватара Кару. Точно не помню, как именно он его получил, но не значит ли это, что жизнь в яйце все-таки успешно родится. Снова я ставлю себя в рамки канона, хотя уже который раз говорил себе не опираться на историю мультсериала, ведь многое случившееся здесь отлично от показанного. «Хорошо, я попробую», сказал я уже молчаливым драконам, которые только и ждали моего слова. Медленно и осторожно, проговаривал я про себя, вводя свою энергию. Ритм стуков этого яйца был изначально в разы сильнее, только это не стопроцентная гарантия рождения. Нагрелся, яйцо и вправду стало теплее, но других изменений не произошло. Получилось. Вдруг Ран и Шаа одновременно издали радостный рев уже во весь голос, тем самым немного напугав стоящих внизу воинов солнца. Разве, яйцо только нагрелось, не хотелось прерывать их счастье, но все равно решил поинтересоваться. «Это как раз таки и есть доказательство того, что дракон выйдет на свет», просветил меня радостный красный дракон. «Ну тогда хорошо, что хорошо заканчивается». Передав яйцо обратно, приготовился к настоящей причине своей поездки сюда. Как только они переварили радость, стали готовы по их заверениям исполнить лучший танец драконов. Вскоре я начал имитировать движение кружащихся в воздухе драконов. Думал, правда, что уже на этом этапе должно будет что-то произойти. Но нет, ничего не было. Просто энергия начала двигаться по каналам энергичнее. Только такое я и сам могу вызвать. Не став раньше времени падать духом, дождался финала танца, когда оба дракона выпускаю переплетающиеся вместе пламя. Стоя в самом центре закручивающейся воронки из огня, я не мог оторвать своего взгляда от буйства разных цветов, произведенных огнем драконов. И это все, появился вопрос у меня в голове, пока я все еще смотрел на окружающий меня огонь. Быть может, стоит подойти поближе, и только подойдя поближе к стене из огня, начал что-то чувствовать. Еще ближе, еще. Нет, этого недостаточно. Озарение снизошло внезапно, когда уже сунул свою руку прямо в огонь. Жизненная энергия нивелировала последствия, поэтому я решился войти в огонь всем телом. Боль от плавящейся кожи отошла на второй или даже на третий план. Все мое естество в тот момент обратилось к одному лишь элементу огня. В голове на высокой скорости пронеслись все мои тренировки, теории и бои, в которых использовалось покорение огня. Покорители огня используют ци или же жизненную энергию в качестве искры для сотворения огня. Мои же собственные слова всплыли на поверхность. Казалось, само подсознание тем самым дает мне подсказку. У духов изначально была только магическая энергия, тогда как в людях заложена жизненная энергия, пришло еще одно мое умозаключение. Вот я тугодум. Ясность ума вернулась ко мне сразу же, как только я все понял. Духи не имеют жизненной энергии, они создают пламя не так, как люди. Их огонь можно даже назвать более духовным. Да, пусть так и будет, духовный огонь. А еще мне вспомнилось, как немного царапало сознание, при боях с огненными духами. Отбросив ненужные сейчас размышления, сосредоточился на более важном. Огонь драконов ближе к духам, и пока я буквально в нем, стоит попытаться его освоить. Тем более чувствуется, как дрожат врата, отделяющие меня от высшего ранга. Звучало все достаточно легко, просто не нужно использовать в самом начале жизненную энергию. Огненное дыхание драконов уже приближалось к завершению, а я так и ничего и не добился. И почему-то даже мысли не было о том, что они могут не раз и не два выпустить огонь, слишком ушел в поставленную задачу. А-а-а, мой злостный рев сопровождался белыми столбами пламени, изливающимся изо рта и двух поднятых рук. Случилось это уже под самый конец танца. Чем больше я думал о том, чтобы не использовать жизненную энергию, тем больше эта мысль меня донимала. Тело, да и разум, уже подсознательно привыкли добавлять крупицу ци. Оказывается, всего лишь нужно было психануть, тогда ты точно про все забудешь и захочешь излить свой гнев вовне. Так все в итоге и вышло. Только хотелось бахнуть как можно сильнее, утолить свои деструктивные желания, поэтому выпустил не только простой огонь, еще добавив к нему синий, одновременно прибавляя зеленый. И все это без капли жизненной энергии превратилось в белое духовное пламя. Думаю, можно назвать просто белое пламя. Уже сейчас я точно могу сказать, что по температуре и мощности он в разы превосходит драконье, при этом не потеряв свойств зеленого огня. Еще одной неожиданностью стало проявление голубого огня. До сего момента я думал, что для его использования нужно быть единым с ее, но оказалось, что это не обязательно. Просто источники немного друг к другу приблизились, и сейчас вновь понемногу друг от друга отдаляются. «Поддувает немного», — сказал я, посмотрев вниз. Одежда быстро сгорела при контакте с такой высокой температурой. Поэтому сейчас я стоял абсолютно голый, перед толпой целого племени и двумя драконами. Кажется, не хватало только трех яиц для полного антуража. «Какую-нибудь одежду, если можно», — крикнул я воинам солнца, хотя их наряды не сильно от моего отличаются. «Ладно, мне главное, причиндалы прикрыть, остальное неважно. Пламя, не уступающее самым сильным драконам», — похвалил меня Шао. «Ты и впрямь стал сильнее», — кивнула головой Ран. Переход в высший ранг все-таки осуществился. Пока ждал, когда мне принесут вещи, обратил внимание на свою кожу, куда еще нежнее и красивее. Пробормотал я, щупая кожу на своей руке. Этого, наверное, и стоило ожидать. Огонь уничтожал кожный покров, но новый тут же воссоздавался благодаря участию жизненной энергии. Ее, кстати, сейчас на целых 20% меньше. ХМ, кажется, стал ближе к открытию новой чакры. Пока еще не принесли одежду, нужно кое-то проверить. «Ну-ка дыхните на меня еще разок», — попросил драконов. «Все нормально, вы же уже видели, что со мной ничего не будет», — добавил я, ведь даже по их не меняющимся лицам, я уже прекрасно понял, о чем они сейчас думают. Огненный поток обдал мое тело. Жар, переходящий в сильные болезненные ощущения, заставил меня стиснуть зубы. Жизненная энергия полноводной рекой текла по моих закаленным каналам, быстро регенерируя поврежденные участки. Идеальный тренажер, на уровне моих первых дней в гравитационной комнате, к тому же тренировки в ней уже не дают прежнего эффекта, а для открытия чакры организму нужны самые разнообразные повреждения. Кажется, я знаю, чем буду заниматься эту неделю. Почти каждую минуту этой недели я был чем-то дозанят. Еще целых два дня я принимал душ из огня драконов, и с каждым новым заходом моя кожа становилась только крепче, закалялись даже внутренние органы, приближая меня к уже четвертой по счету чакре. Люди племени солнца приняли меня тепло и радушно. Вроде бы как сами драконы сказали относиться ко мне, как к дракону, из-за чего последовала незамедлительная реакция женской части населения. Ведь родив от меня ребенка, можно здорово поднять свой статус, как матери, которая дала жизнь сыну дракона. Религиозный трепет выгодно наложился на собственный интерес, породив что-то совсем чудаковатое. Хорошо, что дело ограничилось только постреливанием глазок из-под ресниц и якобы случайной демонстрацией различных аппетитных частей тела. Все было вкусно, но, Кажется, я уже привык обращать внимание только на венценосных особ или каких-то культовых персонажей вселенной. Каюсь, стал привередлив, мне теперь только принцесс подавай. Высший ранг дал мне заметное усиление всех характеристик огня. Повысилась мощность, температура пламени и снизился расход самой энергии. Самым своим ценным приобретением я считаю белый огонь. Мешанина разных видов огня имеет слишком убойную способность. Даже мне поначалу было сложно применять какие-то сложные техники. Огонь еще не на уровне того пламени фанатиков в Ату, но уже имеет возможность быть где-то рядом. Другой особенностью духовного пламени стало открытие, благодаря которому я понял, почему при одном и том же расходе энергии пламя духов получается сильнее. Дело в том, что оно не так сильно завязано на кислород, то есть если у простого человеческого покорителя есть внешние ограничения, то духовное пламя при таком же количестве кислорода может выдать намного больше. Мне еще предстоит раскрывать секреты этого типа огня, все еще впереди. Чуть позже огонь драконов начал показывать снижение своей прежней эффективности, поэтому рискнул кое-что поменять. «Это точно когда-нибудь заведет меня в могилу», – пробормотал я, прежде чем прыгнуть в кипящее жерло действующего вулкана. «Хороша водичка, казалось, будто болят даже кости, но ради тройной выгоды я ни перед чем не остановлюсь. Тут тебе и постижение самой стихии огня, повышение количества и качества жизненной энергии, а также ускорение времени открытия чакры. Только частенько приходилось прерывать данное занятие, дышать-то мне тоже нужно было. С таким количеством активных вулканов территория народа огня будет расширяться естественным образом. Даже если посмотреть на самые старые карты, можно увидеть, что многие острова появились не так давно. Вулканов на архипелаге страны огня пруд-пруди. Может быть, их даже больше самих рек. На первый раз выбрал самый безобидный на вид вулкан. Золотое яйцо было не таким прихотливым, только под конец недели забрав у меня десятую часть моего резерва, на этом успокоилась. Я уже было боялся, что и с ним повсюду придется таскаться. Можно сказать, крупно повезло, а то прерывать свою деятельность во дворце мне никак нельзя. При виде же этого яйца, многие, если не все, точно бы заинтересовались им. Особенно увидев, что я ни на секунду с ним не расстаюсь. Проверить свои возросшие возможности помогли раны Шаа, которым и самим не терпелось размять кости. Давно уже у них не было серьезного противника. Сражение проходило в воздухе, поэтому мне приходилось маневрировать только на двух ногах, из которых вырывалось пламя. В этот раз я не просто имитировал стойки из техник, они мне и вправду были нужны. Белое пламя требовало постоянного контроля с моей стороны. РРА, с сильным ревом Шаа, огромный вал огня начал стремительно приближаться ко мне. Посмотрим, что из этого выйдет, на его атаку, ответил тем же. Чуть менее объемное пламя вырвалось с моего рта. Хорошо, очень даже хорошо. Мой огонь, потеряв часть силы, рассеял атаку дракона, продолжая лететь к цели. Еще три таких сшибки показали, что один дракон мне не соперник, поэтому к спаррингу подключилась Ран. Уже два дракона изменили ситуацию. В первые минуты я только и делал, что защищался. Но прямо во время боя, с огромной скоростью рос мой контроль над столь своенравным огнем, позволив мне применять уже весь свой арсенал приемов и техник. Бой закончился моей безоговорочной победой. Огромные тела, даже при их высокой скорости полета, были отличными мишенями. Неспособность оперировать огнем ничем, кроме своего рта, здорово сужали их возможности. Неделя пролетела, и уже приплыл мой корабль. Надеюсь, иногда вы будете нас навещать. Тепло прощался со мной вождь. Именно с вашим приходом драконы нас благословили. Вы наш вечный друг. Как я мог уйти и по традиции не подлечить людей? Сделано все было втихую. Люди племени уже сами придумали себе причину. Вот я уже поднимаюсь на борт корабля, а за моей спиной плетеная сумка, в которой лежит яйцо. Приезжал в добротной одежде, а вернулся в каких-то тряпках. Услышал я шепотки за спиной. Столичные люди все с прибабахом, доверительно произнес уже другой голос. Зато не жарко, заметил я про себя. 93 плодородие. Року. Галинь. Город Галинь, как и в общем, всю провинцию, можно по праву называть самой процветающей областью всей территории царства земли. В город ежедневно прибывают тонны разной продукции, и не менее огромное число грузов покидает ее стены. Даже всем известные города Амашу и Басингсе, несколько меркнут в сравнении. На данный момент времени город семьи Бифонг является своеобразным сердцем страны, что качает кровь всей нации. Торговые пути словно вены опоясывают каждую провинцию, доходя даже до самых отдаленных и всеми забытых деревень. Множество связей и доверенных людей в самых разных кругах общества делают летающего кабана практически неприкосновенным. Вышестоящие люди армии народа огня прекрасно знают всю экономическую обстановку, но собранного ими материала хватает, чтобы понять, эту территорию они возьмут, только заплатив огромные жертвы. Репутация этих торговцев может поднять дух патриотизма, даже в самых циничных людях. К тому же часть регулярной армии царства земли не позволяет врагам даже помыслить о нападении. «Ну, как я выгляжу?» — с долей смущения спросила у меня Тов. Сейчас на ней было надето нечто похожее на китайское традиционное платье — ципао. «Просто восхитительно», — сказал я без капли лукавства. Ее повседневные наряды будто бы скидывали ей пару годиков. Но в этом праздничном наряде, с чуть более взрослой прической, осознал, что ей уже 11 с хвостиком. «Хорошо, скорее пошли гулять», — поторопила она меня, пытаясь скрыть уже подскочившее чувство смущения. «А где Джун?» «Вроде бы она хотела пойти». «Она сказала, что уже передумала», — спокойно ответила Тов. «ХММ, хорошо, тогда пошли». Ее ответ мне показался немного подозрительным, но все-таки решил не заострять на этом внимание. «Пошли», — протянул ей свою руку. «Все-таки народа много, лучше держаться за руки». «Такая нежная», — пробормотала она, как только наши руки соединились. «Где теперь мои мозоли от тренировок?» Немного пожаловался я про себя. Те горячие тренировки вона отразились и на всех остальных телах. Поэтому не я один столкнулся с такими неловкими комментариями. Женская часть работающих во дворце вождя, первые два дня вообще юки прохода не давали, все допытывались информацией о средствах, которыми он пользуется. Сегодня почти 80% всего населения Земли празднует День плодородия. Один из самых древних праздников, дошедших до наших дней, уже многие века проходит среди населения наций Земли и Огня. Племен воды этого, конечно, не коснулось, так как они издревле не занимались земледелием, все-таки сложновато вырастить хоть что-то в вечных снегах. Считается, что в этот день нельзя работать и вообще заниматься чем-то тяжелым как физически, так и умственно, но обязательно нужно веселиться и радоваться. Якобы столько позитивных эмоций будут еще целый год помогать посевам расти здоровыми и крепкими. Со временем ушлые люди придумали множество оговорок и исключений в празднике, мол, тем, кто дает радость людям, работать можно. Все-таки в такие дни можно сделать хорошую прибыль, кто бы от такого отказался. Поэтому сейчас мы имеем возможность потратить деньги на различные игры и киоски с едой. Сегодня празднично украшенный город напоминал мне чем-то атмосферу праздников в аниме. Повсюду веселящиеся люди, бродящие от одного прилавка к другому. Разные игры с призами, и не менее вкусные ароматы, от готовящейся на свежем воздухе еды. Кажется, там продают сладости. Пошли туда. Маленький милый носик Тов забавно подвигался, учуяв в воздухе ароматы чего-то сладкого, и несомненно, вкусного. По пути нам встречались члены племен Жангов и Ганджинов, которые обосновались в небольшом отдалении от города. Их, мягко говоря, экзотичные наряды здорово привлекали внимание прохожих. Давно было пора перебраться к другим людям, недалеко от нас стояла небольшая группа мужчин и женщин племени Жангов, которые с шумом и аппетитом уплетали уличную еду. «Вот бы иметь два живота, чтобы попробовать всю еду!» В сердцах воскликнул один из них. Такое поведение уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Жители города за пройденное время привыкли к переселенцам. Не стоит исключать еще того, что это полностью торговый город. Сюда ежедневно приходят самые разные люди. «Извините, уважаемая, недавно я брал у вас средство для волос. Очень понравилось, хотелось бы попробовать и с другим ароматом». В другой стороне был представитель племени Ганджинов. Вот вроде бы соседствующие племена, но такие разительные отличия. Но то и дело виднелись небольшие группки и даже влюбленные парочки из этих разных племен. Попав в чуждую для них среду, они поняли, что имеют много общего. Начал происходить обмен культурами. Жанги издревле славились своими охотничьими навыками. Иной раз в их племени целые поколения не рождались одаренные. Это заставило их подстраивать свой быт под простых людей. Ганджины обладали обширной историей создания разных настоек на травах, и не на последнем месте в их среде ценилось искусство. Поэзия, живопись, каллиграфия и многие другие творческие занятия были широко распространены. Вон там забавный дядька, которого ты привел, совсем не аристократично указала пальчиком Тов на механиста. Все никак не привыкну звать его по-настоящему имени. Некрасиво так указывать пальцем, немного пожурил ее, только вряд ли мои слова найдут в ней отклик. Да и не думаю я, что ей стоит как-то меняться, ведь людям нравится ее простота и прямота. Не знаю, каких трудов стоило Рин согнать с мастерской своего мужа, который сейчас с не меньшим любопытством оглядывал происходящее веселье. Как всегда, вокруг него витала атмосфера некой неряшливости, так что даже хорошо сидящий костюм этого не исправлял. Возле них были и другие жители северных регионов. Лао не мог просто помочь одной деревне, сразу же предложив всем пострадавшим от катаклизмов переехать к нему. Стройка уже почти закончена, большой участок земли почти что в самом центре города был выбран для постройки второго университета царства земли. Грандиозность проекта и затрачиваемые суммы вселяют надежду на то, что проект превзойдет первый университет Басинксе. Тем более за всем следит сам Лао. Такие, на первый взгляд, спонтанные действия начались сразу же после знакомства Лао и механиста. Кажется, Рен своими идеями и мыслями произвел глубокое впечатление на одного торговца. Знания, сила, технологии и машины диктуют новые правила игры. Именно это предложение сказал мне Лао в тот же день. Его люди уже начали искать среди народа светлые умы, которые будут двигать науку вперед. Университет Земли, такое простое название было ему дано, уже начал собирать вокруг себя людей, похожих на механиста. Директором учебного заведения было решено выбрать Рин, предварительно получив ее согласие. Вариантов было уйма, но именно она обладала всеми нужными качествами. Успешно руководила поселением в течение многих лет, имеет достаточно знаний для более полной оценки деятельности. И, конечно же, в плюс идет долгое нахождение с таким типом личности, как ее муж. Буквально на днях узнал, что им уже был придуман и спроектирован первый прототип танка. Никаких двигателей или чего-то подобного здесь не было. Он больше похож на те, что использовались при штурме столицы в день затмения. Покрытый толстыми листами брони, которые спокойно гасят огненные атаки покорителей, и теоретически должен выдержать несколько более тяжелых снарядов, но все это нужно будет узнавать на практике. Гусеничный ход позволяет преодолевать различные препятствия, попадающиеся на пути, но главным преимуществом является сминание вражеских огневых точек или оборонительных сооружений. Специальные открывающиеся люки дают возможность магам земли атаковать противников. Для этого внутри будет запасен некоторый запас камней. Движение танка осуществляется благодаря покорителям, находящимся внутри. Принцип схож с монорельсами Басинксе. Армии давно было надо нечто тяжелое, только на массовое производство такое поставят еще не скоро, нет таких производственных мощностей. Но торговые караваны Лао будут смотреться солидно с таким прикрытием. Это именно то, что уже было создано. Но как я знаю, Лао уже добыл схемы проектирования кораблей народа огня. На их принципе механист начал разработку первой настоящей машины этого мира. И судя по записям, грузовик поддержки, который я видел в мультсериале, выйдет на свет гораздо раньше. Было интересно узнать у Лао, как ему достались такие записи. В ответ же получил горькую улыбку. Видимо, кто-то дорого заплатил за такую крупную добычу. По его словам, они жгут его ладони уже на протяжении 5 лет. Только народ огня знает, что у них кое-что своровали, поэтому не пропустит даже слуха о том, что где-то строятся корабли нового типа. Лао и подумать не мог о том, чтобы сделать как-то по-другому. В его кругу не было специалистов, которые могли бы спроектировать на основе этих записей что-то другое. Единственным доступным вариантом было в точности повторить записанное, и то вряд ли бы это удалось сделать без брака. Именно приход механиста и последующий разговор, где он показал записи, изменил его мысли. «Я так долго смотрел на воду, позабыв, что земля – моя родина», – сказал он тогда, посмеиваясь. «Я также не давал о себе забыть, частенько навещая его. Приходил не просто поболтать, но и подтолкнуть его в нужном мне направлении. Может, именно храм воздуха дал ему мысли о покорении небес посредством науки. Ждать у моря погоды я не намерен, поэтому понемногу подводил его к созданию управляемого воздушного шара. Я бы и сам смог его спроектировать, благо знаний точно хватает, но только через 5-10 лет. Да, у меня огромный багаж всевозможных знаний, но мне сложно как-то соединить их в какую-то идею. Кажется, я и в прошлой жизни не был в этом силен. Запомнить весь материал без проблем, но правильно воспользоваться, это уже сложно. История пишется на моих глазах, такие мысли посещали мою голову, при просмотре записей механиста. И таких людей с огнем науки в глазах становится все больше. Эй, вы чего меня не подождали? Недовольный голос Джун достиг нас за поеданием очередного лакомства. Ты же вроде не хотела идти? Приподнял я бровь. Когда я... Начало было она, но вдруг остановилась. Мы синхронно посмотрели на Тов, которая уже начала понемногу от нас отдаляться. Все встало на свои места. Ах ты, мелкая врунишка. Сейчас я тебе покажу. А ну, иди сюда. С веселым смехом Тов начала убегать от нее. От Поппи вам обеим влетит. Именно эта прекрасная женщина выбирала им сегодняшние наряды. Она не терпит халатного отношения к вещам, особенно к таким дорогим. Кажется, я знаю, кто в итоге полностью испортит платье. Цыпая на Джун сидел сногсшибательно. Разрез отлично показывал ее стройные длинные ножки. Особенно сильный контраст был в верхней области, где при такой фигуре точно не ожидаешь увидеть столь объемные формы. Джун, уже можно сказать, вписалась в мою жизнь. За такой короткий промежуток времени она точно завоевала часть моего сердца, не занятого Юи, Катарой, Каей, Сюуки, Шизукой, Тов, Дрией, Азулой, Урсой. Какое, однако, большое у меня сердце. Она все так же продолжает свою работу, только уделяет этой деятельности уже не так много времени. К тому же, сузив круг активности до одной провинции, да и задания ей подкидывает лишь Лаа. Шершу, как и собаке, нужны периодические выгулы. Только если собак достаточно вывести на улицу, Шершу нужно держать в тонусе не только свою физическую форму, но и ее обоняние, подкидывая задачки по нахождению нужных людей или мест. Ха, теперь ты у нас будешь коротконожка. Вскоре показались немного взлохмаченные девушки. Джун крепко держала Тов в своих объятиях, больше похожих на удушье. Я еще расту, знаешь ли, пыхтела Тов. Приятно видеть проявление вашей дружбы, сказал я с кривоватой улыбкой. Пойдемте гулять, хватит эпатировать народ, все же не каждый день видит, как за дочкой самого Лао Би Фонга бегает какая-то горячая девушка. У нас в запасе еще несколько часов, и я хочу провести их максимально приятно. 94 скрытность 18+. Библиотека во дворце хозяина огня. В то же самое время празднования Дня Плодородия, Ван Сурсе якобы засиживались за книгами, которые были собраны за века правления хозяев огня. Большая часть всего читального зала утопала в кромешной темноте, и только их небольшой островок являлся слабым источником света, достаточного для комфортного чтения. У людей народа огня, именно той части, которая постоянно работает во дворце, не так много выходных дней. Сегодня же, благодаря празднику, весь дворец будто бы разом опустел, почти все работники были отпущены домой, дабы они могли провести время со своими семьями. Наверное, самой оживленной частью можно считать то крыло дворца, где заседает Самазай. Именно там, охраняющие его покорители все так же бдительно сканируют вверенное им пространство на все подозрительные звуки и движения. Ах, будь здесь кто-нибудь еще, он или она наверняка услышали бы этот сладкий стон, и некоторые даже с шоком для себя узнали обладателя этого грудного голоска. ХММ Урса как могла, пыталась сдерживаться, но удовольствие, проходящее током по ее телу, диктовало свои условия. Хвала тому, кто придумал этот день плодородия, все-таки именно в этот день она могла без лишних глаз уединиться со своим возлюбленным. Ван уже достаточно хорошо изучил слабые места жены хозяина огня, поэтому один его палец вовсю орудовал в ее сочащейся киске, тогда как второй нежно массировал колечко ануса. Наблюдателей точно нет, чувства Вана были задействованы на полную. Как бы сильно ему ни была желанна Урса, он не терял голову от похоти. Как только появилась стопроцентная гарантия их секретности, Ван продемонстрировал свою сноровку, расстегнув в пару секунд все пуговицы на одежде Урсы. Полы ее расстегнутого халата коснулись земли. В следующий момент на пол упали ее красного цвета трусики, на которых уже было видно влажное пятно от выделений. Теперь Ван мог действовать беспрепятственно. Раскрытая одежда сразу же показала на свет ее огромную стоячую грудь, которая, несмотря на кормление и рождение двух детей, выглядело все так же восхитительно и крайне аппетитно. Было видно, что проведенные тренировки не прошли даром. Ее тело обладало самыми желанными формами и изгибами. Глядя на нее, просто нечего было добавить или убрать. Одна из самых красивых женщин, которых я видел во всем этом мире. Восхищение напополам с вожделением появилось во взгляде Вана. Ему нестерпимо захотелось наконец-то полностью овладеть ею. Все-таки правду говорят, что мужчины больше любят глазами. «Прости меня, Иким, простите меня, мои дети». Иногда ей приходили такие мысли, которые будто бы пытались отобрать ее шанс на свое счастье. «Но, я хочу пожить и для себя». Через минуту на стуле прямо-таки улеглась Урса. Ее обнаженное спереди тело достаточно хорошо показывало немного покрасневшие губки, которые на свету блестели от влаги. «Позволь мне сделать тебе приятно». Пришедшая в себя женщина быстро опустилась на пол. Перед ее глазами уже маячил эрегированный член Вана. «Надеюсь, я переживу этого монстра, ведь именно сегодня она решила окончательно прояснить их отношения». Приласкав его своим язычком, Урса расположила его немалое достоинство меж своих пышных грудей. Начав двигаться вверх и вниз, она изредка целовала головку его члена. Тяжелое дыхание Вана служило лучшим доказательством ее стараний. Она заметила, что все еще не так хороша в оральных ласках, поэтому решила использовать свои сильные стороны. Вскоре Вану этого стало мало, поэтому, встав со стула, он решил немного помочь себе. Крепко схватив ее за сиськи, он начал прямо-таки запихивать свое орудие. Хватка становилась только крепче, можно точно сказать, что останутся красные следы от его рук. Сильнее, да, еще грубее. Слова сами вырывались с ее уст. Она и сама не ожидала того, что полюбит, когда с ней поступают пожестче и погрубее. «Это тело было создано для того, чтобы удовлетворять только меня, да». Ван и сам заметил ее пристрастие в сексе. В какой-то мере это его первая женщина, которая любит такое к себе отношение. Может быть, столько лет без ласк как раз таки и развили в ней такие особенности. Продолжить эту мысль не позволил оргазм, который подходил все ближе. Взяв в захват длинные волосы Урсы, он немного запрокинул ее голову назад, приоткрывая ее ротик. Немного погодя, туда вошел его член, который сразу же начал опустошать заполненные яйца. ГМ, с громким глотком Урса все поглотила, нельзя пропустить ни капли, думала про себя она. Урса сразу же заметила небольшие метаморфозы, происходящие с ее телом, которые начались сразу же после того, как она начала пить его семя. Стоит сказать, что любые выделения Вана стали своеобразным лекарством. Каждая клетка его тела уже который год маринуется в огромном количестве чистой жизненной энергии. Только вязкая белая жидкость прошла дальше вниз по ее телу, как она вновь стала полна энергии. Встав на ноги, она быстро оперлась одной рукой о ближайший книжный шкаф, второй рукой опрокинув на спину свой халат, открыла завораживающий вид на свою снежно-белую и сочную задницу, которой позавидовали бы даже самые фигуристые афроамериканки. Урса была готова сделать последний шаг, отделяющий ее жизнь от и до. Назад пути уже не будет. Только свое окончательное решение она приняла уже месяц назад. Да, она согласна с самой собой в том, что поначалу просто польстилась на красивую мордашку Вана и горячее молодое тело. Но время показало, что в нем есть не только это. Одно чувствительное место уже долгие годы изнывало от желания быть заполненным. Особенно сильно это начало ощущаться после рождения Азулы. Иногда она могла не спать всю ночь напролет, играясь со своей киской. Только тело хотело реального человека, а не жалкой имитации в виде пальцев. К тому же он нравится Азуле и Зука, не последнюю роль в ее жизни играют дети, поэтому ей крайне важно, чтобы они с ним ладили. Да, она не всегда была образцовой матерью, но теперь пытается ею стать, одинаково уделяя время как сыну, так и дочери. Все эти мысли пронеслись за какую-то секунду, пока Ван подходил к ней сзади. От одного только его присутствия ее уровень возбуждения поднимался вверх. И пусть даже его руки нежные и мягкие, но именно они давали некое чувство надежности. Вот они взялись за ее ягодицы, сжав несколько раз самые мясистые места. «Я вхожу», его горячий шепот, будто бы обжег ее ухо. Все, что могла сейчас сделать Урса так, это просто кивнуть головой. «Такой размер точно мне что-нибудь повредит», подумала она, уже зная все особенности полового органа, который в скором времени будет внутри нее. И вроде бы эти мысли должны вызвать некоторый страх или неуверенность. Но Урса испытывала только еще большие ожидания, что отлично демонстрировала ее капающая вагина. «Эта дырочка точно меня впустит», – неуверенно подумал Ван, сравнивая размеры своего члена и ее щели. «Надо перестать желать большой член. Избыток жизненной энергии уже даже подсознательные команды принимают на установку». Поелозив немного вокруг самой дырочки, член Вана стал понемногу входить. С натяжкой и перерывами он продвигался буквально на жалкие миллиметры. Она точно детей рожала. От напряжения даже пот выступил на висках. Нестерпимо хотелось во всю длину войти в такую тугую щель, но приходилось сдерживаться. «Инха!» – простонала Урса от боли. «Тут немного кровь пошла», – сказал Ван, останавливая движение. «Нет, продолжай», – потребовала Урса, которая получала настоящее эмоциональное наслаждение от мыслей, что ее киску разрывают. «Мазохисточка моя, раз дама просит, то почему бы и не, да». Заново начав двигаться вперед, Ван быстро просканировал повреждения. Ничего опасного не было, просто ее мягкие стенки не ожидали увидеть сразу же такие размеры. Главное, потом не забыть подлечить все. Не прошло много времени, как его член уже вовсю растягивал ее девочку. Не церемонясь с Урсой, Ван запихнул свой член прямо внутрь ее матки, начав перекрашивать все в белый цвет. В этот же момент спина Урсы немного выгнулась назад, а ноги, казалось, перестали ее держать. Горячая семенная жидкость Вана была последней каплей, отделяющей ее от очередного финиша. Почему же это так заводит? Сильно расширенная дырочка Урсы вызывала в нем еще более сильное желание овладеть. «А теперь другая дырочка», — сказал Ван вздрогнувшей партнерше, которая сейчас пыталась отдышаться, крепко держась за края шкафа. Вот ведь даже против ничего не сказала, Ван не раз использовал свой суперслух, поэтому он прекрасно знал, что Урса уже подумывала о банальном сексе. Только она хотела бы выставить себя этакой жертвой, которую нагло начали насиловать. Вот такие выверты бывают у людей. Завтра ты не сможешь толком ходить, и все будут знать, как твои дырочки были заполнены под завязку моим семенем. Взяв ее шею одной рукой, Ван начал шептать эти слова прямо в губы Урсе. «Нет, не надо», — слабо протестовала она, но при этом ее попка искала нечто твердое и длинное. «Да», — наклонив ее еще ниже, сказал Ван, — «я буду использовать тебя и твои дырочки, когда захочу и где захочу. Твой ротик должен быть готов обслужить меня в любое время». Ох, даже Вану было стыдно говорить такие слова. «Но, что только не сделаешь ради любимой девушки, у которой с тобой первый половой акт». Клиент был готов. Урса уже была во власти своей бурной фантазии. Вскоре его достоинство начало пропадать между ее ягодицами. Казалось, здесь было еще уже. Но прекрасно зная, как на это будет реагировать Урса, Ван сразу же начал двигаться вперед, не жалея ее бедную попку. «Да, не жалей меня», — Урса оправдала ожидания Вана, начав с небывалым энтузиазмом подмахивать в такт движением его бедер. Ван ни разу не сдерживался, поэтому его семя вскоре начало целым водопадом проливаться на дощатый пол. Через час уже должна будет набежать целая лужа. «Нужно не забыть здесь все убрать», — подумалось Вану, благо его филигранный контроль над стихией позволял уничтожить ненужные следы. «Посмотри на свой надутый животик», — схватился он за него. Он и вправду стал немного выпячивать, просто его член почти не покидал дырочку, из-за чего и копилось его семя. «Не стоит здесь задерживаться, кто знает, может быть, кто-то еще остался во дворце, у них еще будут шансы провести вместе время». Нижнее кольцо Басинксе. В одном доме, который ничем не выделялся из тысячи таких же строений, построенном когда-то на скорую руку покорителями земли, проходила тайная встреча. В самой большой комнате, которая не занимала и 20 метров квадратных, уже впритык стояли или же сидели люди в самых разных одеждах, показывающих их социальный статус. Несмотря на такое расслоение, все здесь присутствующие были собраны одной идеей. Все здесь, один из них, своим взглядом карих глаз, обвел все заполненное пространство. «Джина нет», — мрачно произнес один из сидящих. Его слова вызвали небольшие тревожные шепотки. «Скорее всего, его уже взяли Дайли», — уверенно произнес первый говоривший. Ни у кого это не вызвало сомнений. Их деятельность была сама по себе подозрительна, но именно Джин занимался попытками разузнать что-то у самих агентов Дайли. Нашли его отчет, их изощренная система коммуникаций была специально разработана людьми Лао, разбирающимися в разведке и шпионаже. Да, в нем говорится, что вызнать так ничего и не удалось. «Мозги промыты качественно», — покачал головой человек, отвечающий за сообщение. «Невелика беда, именно этого мы и ожидали», — высказался уже другой член собрания. Никто из них не ждал хороших новостей, но попытаться ведь стоило. Можно сказать, на этой неделе они сыграли 1-1. Они ничего не узнали от агента тайной полиции, но и Дайли ничего не узнают от их человека. Каждый из них занимается только своим делом, даже не догадываясь, в чем задача другого человека. Такие действия позволяют не дать противнику знать общей ситуации, создавая якобы разрозненные и хаотичные движения отдельных личностей. В этом доме собралась только одна из множества действующих групп семьи Бифонг. Поэтому, даже если всех, находящихся здесь людей поймают, другие все так же продолжат действовать по плану. «У нас в запасе еще есть от полугода до года», — хлопнул в ладоши лидер. «Нужно добыть как можно больше информации, особенно про те странные действия, заставившие почти всех агентов Дайли спуститься в старый подземный город. Лао начал активную деятельность по захвату полной власти в царстве Земли, и единственным препятствием на пути служит верхушка столицы. Остальные провинции уже явно или неявно являются в подчинении у летающего кабана. 95 Амашу, 97 год после геноцида воздушных кочевников. Року, горы Калау. Большая горная цепь раскинулась на юго-западе царства Земли. Именно здесь находится город Амашу и легендарная пещера двух влюбленных. Именно эта провинция считается родиной магии Земли, так как именно здесь находится большая часть всех кротобарсуков. К тому же самые первые исторические записи указывают на то, что люди, которые сейчас называют себя нацией Земли, начали свой путь с этой провинции. Вокруг Буми ходят весьма неоднозначные слухи. Сказал я рядом сидящему Лао, дабы как-то начать разговор на интересующую меня тему, ты с ним не раз виделся, можешь что-нибудь рассказать? В данный момент мы сидим в повозке, уже на полпути к Амашу. Через 2 дня будет день рождения царя Буми, вроде бы ему стукнет 108 или все-таки 107, как признался Лао, даже он сам не знает точные цифры, а у самого Буми этого точно не выведаешь, тот любит каждый раз отшучиваясь, говорить, снова на год помолодел. Вообще, как обмолвился Лао, день рождения, это скорее предлог, дабы повидаться с Тов. Да и у нас с Лао есть серьезный к нему разговор, не за горами тот день, когда мы возьмем Басинксе. Это именно тот случай, когда слухи имеют реальную основу, с каким-то даже усталым вздохом сказал Лао. Жители города говорят, что иногда слышат смех очень знакомый, с этакой безуминкой, значит... Царь все еще покатывается на рельсах почтовой системы. Нет, лучше не буду углубляться в слухи, витающие вокруг его персоны. Мне еще дорога моя психика. Да, но зато с ним никогда не скучно. Подняла кулачок вверх Тов. Один раз он взял Тов с собой покататься на горках. Сильно выделил он последнее слово. Я чуть было не посидел, и до сих пор держу все в секрете от Паппи. Такое чувство, будто для него вся почтовая система, это просто развлечение. Покачал Лао головой. «Я бы тоже не прочь прокатиться», вырвалось у меня. «Нет-нет, чисто научный интерес», замахал я руками в отрицании, увидев своеобразный взгляд от Лао. «Главное то с собой не бери», шепнул он мне и продолжил еще более тихо. «Кажется, прав был проводник по каньону. Чем больше одарен человек, тем больше у него странностей. Его слова не лишены смысла». Я также ненадолго завис на случайном изречении Якубовича. Не могу сказать ничего конкретного, ты просто никогда не знаешь, что у него в голове, продолжил Лао, разведя руками, он может прийти на прием в одних трусах, или привести с собой одного из его милых зверушек. Какое-то время я помогал ему собирать разных экзотичных и редких животных. Некоторых из них еще никогда не удавалось приручить, но спустя какое-то время, я лично видел, как они слушали все команды Буми. Да, но самый лучший все равно Флопси. Так нельзя делать, Буми. Кажется, ты слишком много времени провел с маленькой Тов, которая впитала от тебя твою чудаковатость. Будь с ним поаккуратнее, хорошо, сказал Лао, уже смирившись со всем происходящим вокруг одного царя. Главное, Тов никогда не ранилась, все-таки царь Буми хорошо за ней приглядывает. Только не обманывайся его словами и действиями, более серьезно предупредил Лао, народ уже начал забывать его настоящую силу. Он не просто так получил титул царя. В Амашу испокон веков царем выбирался самый сильный покоритель земли, рожденный в его стенах. На своем веку он совершил множество подвигов. И даже я, потомок того человека, который вскормил его, должен высказывать ему должное уважение. Да, в этом мире личная сила и могущество все еще, краеугольный камень всех взаимоотношений. Буми может позволить себе вести себя так, как ему вздумается, будь он даже еще более безумным, люди закрывали бы на это глаза. А Машу не просто так, со дня своего основания не подвергался каким-либо кризисам. Царь Вамашу – это не какой-то протест против власти Басингсе. Нет, это доказательство того, что этот город может выстоять даже тогда, когда падет столица. Царь Вамашу – это эфемерный и невидимый щит, за которым хотят спрятаться жители народа Земли. Интересно, как там Джун? И для нее нашлись задания. У Дайли есть информаторы, которых она и должна найти. Есть крохотные шансы, что они обладают какой-нибудь секретной информацией. Думаю, волноваться не стоит, все-таки ищут они простых людей, да и рядом с ней доверенные маги Земли Лаа. Сначала хотел пойти с ней, ведь что может быть романтичнее совместной охоты на людей, я тоже думаю, что ничего. Но, желание увидеть того самого Буми было чуточку выше. «Прости меня, любимая, я променял тебя на безумного старика». Через день пути, наконец-то показался сам город. Построенный на огромном холме, он больше напоминал собой гору. Его даже не окружить вражеским силам. Единственным входом в город служит узкий каменный мост, который в случае атаки, могут сразу же обрушить, таким образом, закрывая вообще все пути к наступлению. Но человеческий разум может многое изменить, как это и произошло, когда люди народа огня показали мощь технологии, захватив при помощи разводных мостов второй самый густонаселенный город царства Земли. Амашу укреплен тремя толстыми 10-метровыми стенами, которые открываются только после тщательной проверки всех грузов и личностей. В мультфильме показали шуточное вхождение Аанга в город, где он притворился стариком. Но на самом деле, стоят у входа не какие-то трое покорителей, их намного больше. Дворец царя находится на самом верху, на высоте 50 метров, если брать отсчет с 10-метровых ворот. Насколько я знаю, там почти нет обычных дверей и окон, все отрывается и закрывается при помощи покорения земли. В одночасье гости могут стать пленниками, как это и было с командой Аватара. Чем-то город похож на храмы воздушных кочевников, но в голову также лезет только столица Гондора, Минас Тирith. А эти почтовые линии напоминают акведуки, слишком много ассоциаций связано с этим городом. Каменный мост, по которому мы сейчас медленно двигались, вмещал в себя только две линии пути, то есть одна сторона входила в город, а другая его покидала. Досмотр занимает какое-то время, и по словам Лаа, сегодня еще не так загружено. «Господин Лаа, поприветствовал нас поклоном стражник, разрешите осмотреть ваш груз, однако, как тут все строго, даже Лаа не избежать проверки». «Конечно, конечно», спокойно разрешил Лаа, «хорошо же их муштрует Буми». При упоминании имени своего царя, несколько солдат, кажется, немного побледнели. Именно такой профессионализм должен быть во всех сферах нашей жизни. Иногда отца Тов, конечно, заносит. Переглянувшись с Тов, мы приготовились слушать очередную поучительную лекцию Лаа. «Все в порядке, у входа вас уже ожидает сопровождение», — отошел стражник, махнув рукой уже другому человеку. «Тот как раз-таки открыл для нас ворота. Столько людей!» — присвистнул я. В первый раз я посещаю Амашу, и он меня пока не разочаровал. Еще во времена своих путешествий, решил оставить большие города, так сказать, на сладкое, поэтому своего часа ждет и посещение Басингсе. Да, много людей, кивнул Лаа, видимо, и он испытал когда-то такое, но чем выше поднимаешься, тем меньше людей. Мы ненадолго прервались, пока здоровались с солдатом, который проведет нас во дворец. Нижняя часть города, самый его первый уровень, это деловой центр, где происходит все движение. Лавки, торговцы, гостиницы, все это прямо здесь, обвел он руками пространство. Дома и разные производства находятся уже повыше. С доставкой грузов туда и обратно легко справляется почтовая система. Некоторые жители даже не выходят из своего района, так как рядом с ними находится одно из почтовых отделений, где они заранее заказывают нужные им вещи. Первый в мире сервис доставки, ты ли это? Через минуту мы уже были на каменной платформе, которая и должна была словно лифт, в кратчайшие сроки доставить нас на самый верх. Угадай, в чем главная проблема этого города? Спросил у меня Лаа. ХММ, посмотрев вокруг себя, увидел спиральную дорогу, по которой поднимались, либо спускались другие люди. Скорее всего, наша платформа, постучал я по ней. Это не общедоступный способ передвижения, основная масса народа двигается по той закручивающейся дороге. Люди каждый день тратят силы и время, чтобы спуститься на работу и подняться обратно. Отличное наблюдение и заключение, улыбнулся Лаа, все именно так, как ты и сказал. Сделать столько подъемников не получится, поэтому при строительстве было решено сделать спиральную дорогу. Не идеальное решение, покачал я головой, эти почтовые пути можно приспособить под людей. Сделать их линии чуть шире, составить расписание поездок, добавить еще пару разветвлений, поставить закрытую кабинку, в которой будет один покоритель. Он же и будет управлять ею, когда надо прибавлять или убавлять скорость, либо же притормаживать. Ну, не знаю, кажется, даже сама мысль кататься на такой скорости и при такой высоте вызывает в Лаа нешуточные опасения. Идея, конечно, хорошая, признал он, я бы даже сказал подстать самому правителю этого города. Буми точно понравится, покивала головой Тов. Спустя какое-то время мы поднялись на уровень дворца. Отсюда открывался завораживающий вид на сам город, так и на окружающие его горы. У входа нас уже ждал чудаковатого вида старик в забавной шляпе. Царь Буми на первый, да и на второй взгляд, казался выжившим из ума стариком. Даже атмосфера, витающая вокруг него, создавала такое впечатление. «Привет, привет, малышка Тов, незнакомец, похожий на знаменитого Року и Лаа, который вечно прятался от меня за своим отцом. Меньшего от Буми я и не ожидал». Посмотрев же в сторону Лаа, увидел его красное лицо. «Буми». Радостно побежала к нему Тов, но вдруг остановилась. «А выглядишь старее, чем я себе представляла», протянула она. «Но ты все равно такой же крутой. Кто научил тебя таким красивым словам?» Зашелся он добродушным смехом, обняв Тов. Кажется, даже возрастные пятна на его лице ушли. До того солнечной была его улыбка при виде Тов. «Значит, тебе и вправду вернули зрение. Хаем-хаем, это все Року мне помог. Нас сдали в ту же секунду, упс. Если что, я тебе ничего не говорила». Тов даже стала бояться смотреть в нашу с Лаа сторону. «Ты же меня знаешь, я никому не выдаю секретов». Стукнул себя в грудь Буми, тот самый Року, о котором ты мне писала. Как-то странно протянул он, разглядывая меня своими разными глазами, будто из-под прицела винтовки. Такое чувство, как будто я пришел к отцу своей девушки, просить разрешения на женитьбу. Может быть, я уже испытывал это в прошлой жизни. Хорошо, вы, наверное, устали с дороги. Айда к столу. Показывая нам пример, он начал идти широким пружинистым шагом, так неподходящим столь древнему человеку. Пик высшего ранга. Другого я, конечно, не ожидал, но именно некая глубина его фона, почти такая же, как у древних духов. Казалось, что сама земля под его ногами постоянно отдает ему свою энергию. Дай ему еще парочку столетий, и он стал бы первым покорителем уровня древнего, да и жизненная энергия по объемам не уступает таковой у старых бабушек из хижин исцеления. Сидя за накрытым столом, я вполуха слушал разговор Лаа с Буми. Все равно все самое серьезное будет обсуждено за закрытыми дверьми. Этот крысенок точно так просто свою власть не отдаст. Размахивая куриной ножкой, говорил царь, точно что-то задумал. Я тоже так думаю, кивнул Лаа. Я к Флапси. Встала из-за стола, быстро умявшая еду Тов. Он тоже по тебе соскучился, улыбнулся Буми. Иди, скорее. Я тоже уже поел. Вдруг встал Лаа. Тов, подожди, не иди без меня. За столом установилась странная атмосфера. Я не знал, куда деть свои глаза, пока Буми пристально смотрел на меня. Жаль, что здесь нет смартфона, уткнулся в него и сидишь себе спокойно. КХМ, кашель вышел чересчур громким. Вы случаем не знали одного мага воздуха по имени Анг? Да, был у меня такой друг. Еще более глубоким взглядом посмотрел на меня он. Откуда такой интерес? Имена воздушных кочевников редко когда повторяются, сказал я, и в некоторых найденных мною записях говорится, что последним аватаром был мальчишка по имени Анг. Может ли быть так, что это ваш друг? Да, я все-таки нашел нужные записи в библиотеке. В этом мире последним аватаром был избран тот самый забавный и лысый паренек. Мне нужно было подтверждение от одного из его потенциальных знакомых. Да, именно в тот год он и пропал, вздохнул Буми. Есть вероятность того, что он все еще жив. Тоже возможно, что, ты даже не спросишь, как я к этому пришел, ну и еще куча других уточняющих вопросов. Я дал себе обещание, что уйду из жизни самым последним, сказал он со злобным смехом, А раз я еще здесь, значит, кто-то все-таки есть. Ладно, ладно, не делай такое лицо, махнул рукой, успокоившись. Я сам такого не исключал. Возьми его, люди огня, они бы еще век хвастались тем, что взяли аватара. Будь он жив, он бы не выдержал геноцида своих родных, точно бы начал действовать против огня. Поэтому, таинственно замолчал он, подзывая меня поближе. Поэтому я думаю, что он в царстве духов. Еще раз что, поди развлекается сейчас с какими-нибудь горячими духами, это прозвучало с настоящей завистью. Лаа, Тов, пожалуйста, вернитесь поскорее назад. Ладно, главное, я узнал, что Аанг это Аанг. 96 вибраций. Перестав дурачиться, Буми уже на полном серьезе спросил у меня об источниках информации про аватара. Пришлось выкручиваться и выдумывать что-то похожее на правду, прямо на ходу. Все-таки именно из мультсериала я знаю, что Аанг может быть, сейчас еще плавает в своей естественной криокамере. После разговора с царем, шансы на такой исход многократно повысились. У меня есть такое чувство, будто ты стоишь перед качественным скачком в покорении земли, сказал Буми, задумчиво смотря на меня. Не зря он уже столько лет по этой земле ходит. Источнику земли и вправду не достает такого же толчка, как это было с огнем драконов. Вообще, у людей нет таких понятий. Низший, средний, высший. Есть ученики, простые покорители-середнячки и мастера, и все это базируется на каком уровне ты контролируешь стихию. И у них, в отличие от меня, нет таких ворот, проходя сквозь которые получаешь серьезный скачок вперед. Мой переход со среднего до высшего дал много разных, так скажем, плюшек. Развитие стихии у всех остальных проходит размеренно. Просто именно для своего удобства я начал делить всех по принципу самих духов. Ведь от мастера, который всю жизнь постигает свой элемент, ожидаешь увидеть более качественную энергию, не говоря уже про ее количество, которое тоже должно быть на уровне. Все так, кажется, мне не хватает всего одного шажка, подтвердил его мысли. У меня есть кое-что, что может тебе в этом помочь. Захлопал он в ладоши, прямо-таки блестящими глазами уставившись на меня. Чего-то мне не нравится его возбужденное состояние, но с его опытом, по-любому есть что-то этакое в арсенале, и хочется и колется. Ладно, будь что будет, я бы не отказался от вашей мудрости, осторожно произнес я. Хорошо, хорошо, тогда, чтобы все было по справедливости, ответишь на один мой вопрос. По рукам, сразу же согласился я. Тут ко мне с Лужком один разговорчик попал, некоего Вана из семьи Зеленого Пламени и одного старого мастера меча Пиандао. И там говорится, что Ван в шутку обмолвился о возможности разделения своего тела. Безумцы видят правду там, где она и в самом деле есть. Не ожидал такого вопроса. Голова начала усиленно придумывать какое-нибудь оправдание. В это же время Буми продолжил говорить. К тому же он сказал, что его близким другом является всеми известный Року из царства Земли.